Эге, это вы, Бамбл? Я самый, мистер Сауэрберри. Ну вот, я вам привел мальчика. Оливер, поклонись. Так это и есть тот самый мальчик. Жена, будь так добра, зайди на минутку. Кто это? Милая моя, это тот самый мальчик из работного дома, о котором я тебе говорил. Ах, боже мой, какой он маленький. Да, пожалуй, он мал ростом. Он и в самом деле маленький такой. Этого нельзя отрицать. Но он подрастет, миссис Сауэрберри. Он подрастет. Да что и говорить. Подрастет на наших хлебах. Я никакой выгоды не вижу от приходских детей. Их содержание обходится дороже, чем они сами того стоят. Ну, мой муж считает себя самым умным. Ну, ступай вниз, мешок с костями. Шарлот. Дайте этому мальчику остатки холодного мяса, которое не доели в воскресенье. Надеюсь, мальчик не настолько привередлив, чтобы отказываться от них. Верно, мальчик? У Оливера глаза засверкали при слове «мясо». Он задрожал от желания съесть его и дал утвердительный ответ, после чего перед ним поставили тарелку с объедками. Жена гробовщика в безмолвном ужасе следила за тем, как Оливер расправляется с едой, с тревогой предвидя, какой у него будет аппетит. Ты закончил? Да, миссис. Ну так ступай за мной. Твоя постель под прилавком. Надеюсь, ты можешь спать среди гробов. А впрочем, это не важно. Больше тебе спать негде. Иди. Оставшись один в лавке гробовщика, Оливер поставил лампу на верстак и робко осмотрелся вокруг. Недоделанный гроб, стоящий посреди лавки, казался таким унылым и зловещим, что холодок пробегал у Оливера по спине. Ему чудилось, что какая-то ужасная фигура вот-вот медленно приподнимет голову, и он сойдет с ума от страха. Таблички для гробов, стружки, гвозди с блестящими шляпками и обрезки черной материи валялись на полу. В лавке было душно и жарко. Казалось, воздух пропитан запахом смерти. Местечко под прилавком, куда был брошен тюфяк, напоминало могилу. Отворяйте, слышите? Сейчас! Сейчас отопу! Должно быть, ты и есть новый мальчик. Да, сэр. Сколько тебе лет? 10. Извините, это вы стучали? Я колотил ногами. Вам нужен гроб? Приходской щенок, ты не знаешь, кто я такой? Я мистер Ноэ Клейпл, а ты находишься у меня под началом. Открой ставни, ленивая тварь. Я займусь твоим воспитанием. За что? Это тебе на всякий случай. Ноэ был приютским мальчиком, а не сиротой из работного дома. Он не был подкидышем, так как он мог проследить свою родословную вплоть до родителей, живших поблизости. Мать его была прачкой, а отец – пьяницей-солдатом. Мальчишки из соседних лавок давно клеймили Ноя на улице позорными кличками, и он принимал это безропотно. Но теперь, когда судьба поставила на его пути безродного сироту, он вымещал на нем все свои обиды с лихвой. Это дает превосходную пищу для размышлений. Мы видим, какой может стать человеческая натура и как одни и те же гнусные качества развиваются у благороднейшего лорда и у самого грязного приютского мальчишки. Месяц испытания истек, и Оливер был формально принят в ученики. Пора года была славная, несущая болезни. Выражаясь коммерческим языком, на гробы был спрос. С За несколько недель Оливер приобрел большой опыт. Гробовщик сделал из него немого плакальщика, который сопровождал похоронные процессии. Много траурных процессий возглавлял маленький Оливер. В шляпе с лентой, спускавшейся до колен, к невыразимому восторгу и умилению всех матерей города –